Борис Левандовский. 1 июня 2017 года. Я практически выбежал от Кира и быстрым шагом направился к набережной, чтобы речная прохлада охладила вспыхнувшие чувства и помогла собраться с мыслями. Руки мои дрожали, пожалуй, впервые в жизни. Нет, нет, не от любви к этой милой и очень симпатичной мне девушке, к которой я начал привязываться так, что самому становилось тревожно. И не от праведного гнева на ее прадеда. Я наконец-то нашел недостающий кусочек пазла, складывающегося из отрывков воспоминаний и разговоров, строчек пожелтевших писем, архивных записей, хладнокровных расчетов Владыки Шпитовского и моей врожденной интуиции. С детства я обладал способностью быстро сопоставлять совершенно разные факты и события, которые фотографически отпечатывались где-то на подкорке и всплывали в нужный момент. Это помогало мне в учебе, в отношениях с людьми, в некоторых моих, скажем так, affair, делах. И вот в разговоре с Кирой, вместе со старыми фотографиями на экране моей памяти появились и описи изъятого имущества, и упомянутая вскользь следователем разбитая витрина, и происшествие вокруг Кириной квартиры, движение ее тонкой руки, неосознанно разглаживающей скатерть, под которой угадывалась папка или файл с бумагами, неожиданный интерес к изъятию имущества из костела и одна маленькая вещица, лежавшая в кармане пиджака. Цепочка, начатая действиями моего прадеда, спрятавшего сокровища польской церкви, протянулась к Кириному прадеду и от него к самой Кире. Отвлечь ее на несколько минут опрокинутой чашкой было элементарно. Этого хватило, чтобы открыть папку, сфотографировать на телефон находившиеся в ней документы и, застыв у стола, изобразить оскорбленную невинность. Пара лет в театральной школе в Кракове не прошла даром. Присев на лавку на опустевшей поздним вечером набережной, я некоторое время просто дышал, прикрыв глаза и подставив лицо свежему ветру с реки. Пожалуй, впервые я всерьез задумался над тем, что привело меня в этот русский городок на берегу Волги. Я вырос в доме, где царила атмосфера истового католицизма, приверженности семье и ее прошлому. Можно назвать это культом моего прадеда Игнатия Левандовского. Мой дед Матеуш. Мои родители почитали его как святого, погибшего за свободу и независимость польской церкви. И ребенком я следовал семейным традициям, исправно посещал костел и отлично знал Библию. Но гибкий ум впитывал и анализировал все, что происходит вокруг, рождая желание жить в достатке, не жалуясь на тяготы и лишения, увидеть мир, достичь его вершин. Еще подростком я стал извлекать пользу из своей привлекательной внешности и обаяния. Не только сверстники, но и некоторые взрослые доверяли мне свои тайны, обращаясь с деликатными поручениями. Иногда я получал от этого материальную выгоду, чаще — возможность использовать связи и знания в свою пользу. Я легко и успешно закончил школу, поучился театральному мастерству, но быстро понял, что успех в этой сфере мимолетен и сопряжен с необходимостью зависеть от режиссеров, продюсеров, зрителей. А мне нужна была свобода. Именно в этот момент мы встретились с Владыком. Вернее, познакомились мы еще раньше, детьми, так как наши семьи были дружны с давних времен. Я помнил младшего Шпитовского толстым молчаливым карапузом, с лицом усыпанным веснушками, отлынивающим от активных детских игр. А тут встретил уверенного и хитрого бизнесмена, добросовестно продолжающего дело своих предков, но стремящегося к большему. Поначалу его идея о церковных сокровищах показалась мне абсурдной, но Владыку удалось убедить меня в реальности этих предположений. Он уже некоторое время изучал старые письма наших прадедов, собрал огромное досье, которое практически не оставляло сомнений. Игнатий Левандовский сохранил и спрятал от советов весомую часть имущества вверенного ему костела. Причем тайник был предусмотрен заранее, возможно, еще его предшественникам, готовившимся к разным неожиданностям. Хрестоматийная польская осторожность. Именно Влодок был инициатором моей учебы на историческом факультете. Он же охлаждал мой пыл приступить к поискам немедленно. Скучновато, конечно, но при должном подходе и регулярном финансировании со стороны будущего партнера не так уж и страшно. Удалось покопаться в закрытых архивах, находя косвенные подтверждения теории Шпитовского. Меня даже увлекли некоторые темы. И я успешно закончил университет, опубликовал несколько статей на тему польских переселенцев в исторических журналах и периодически выступал с лекциями то тут, то там для создания имиджа ученого. Так, спустя несколько лет наш план был готов к реализации. Влодок оплатил мою поездку в Рыбнинск, обставив ее со всей серьезностью. Мне же предстояло сыграть главную роль в этой постановке и найти сокровища, которые позволят нам оставшуюся часть жизни провести где-нибудь в Швейцарии или на Карибах. Ну или развенчать теорию Шпитовского и просто приятно провести время за его счет в России. То, что на пути к цели появилась Кира, сделало приключение одновременно приятным и опасным. Все мои связи с женщинами были, как правило, необременительными, мимолетными, приносящими либо плотское удовольствие, либо деньги. С Кирой же я теряю хладнокровие. Забываю о времени и ловлю себя на том, что спешу навстречу к ней не только по необходимости. Мне практически не приходится разыгрывать влюбленность, я увлекся не на шутку. Матка Боска, я даже стал ревновать ее к этому простаку-следователю. Все это может помешать моим планам. Я начинаю отвлекаться и делать пусть незначительные, но ошибки. Несколько дней назад я обнаружил за собой слежку. Причем, помимо полиции, за мной наблюдали те, кто крутится вокруг Киры и ее дома. Последние события в костеле не оставляли сомнения. У меня есть конкуренты, которые что-то ищут. Возможно, то же, что и я. Убийство миленькой и глупенькой продавщицы, покушение на Киру, а у меня были основания не сомневаться в причастности к этим событиям конкретных людей, говорили о том, что они пойдут на все. Я уверен, что этот странный букет под дверью девушки не что иное, как предупреждение ей, а не знак внимания. Мне совсем не хочется рисковать жизнью. Поэтому надо собраться и играть на опережение. И чувствам в этой игре не место. Пока не место. Пора выходить на связь с Влодоком, чтобы обсудить новые находки и согласовать план действий.